Али Кушчи прибавил шагу. Через узкий переулок он вышел к небольшому майдану, посреди которого росла роскошная шелковица, выславшая палыми листьями целый золотистый ковер вокруг себя. По правую руку от дерева стоял богатый особняк с массивными двухстворчатыми воротами и маленькой калиткой входом, но с необычной балаханой, чьи окна смотрели не внутрь, а наружу. Балахана — легкая надстройка над первым этажом. Майдан был замкнут с трех сторон небольшими строениями, сложенными из плоских кирпичей. Это были торговые лавки. На каждой висел здоровенный, с лошадиную голову замок. Жилой дом и лавки принадлежали знаменитому богачу, ювелиру Хаджи Салахиддину, то было его царство. Али Кушчи постучал в ворота тяжелым медным кольцом, предназначенным для того, чтобы пришедший дал таким образом знать о себе. Довольно долго не отвечали. Потом глухо послышалось: «Торговли сегодня нет и не будет!» «Я из медресе, друг Мавлины Мухиддина. Передайте ему, что пришел Мавлина Али Кушчи». Первое, что увидел Али Кушчи, когда ему наконец открыли, был какой-то смуглолицый великан, вооруженный саблей. «Ого! У Хаджи своя стража!» «Здравствуйте, устот!» Тихонько приоткрылась на веранде одна из дверей, и тоненькая, словно лоза, молодая женщина в темно-синем платье до щиколоток и с голубым шелковым платком на голове предстала перед Али Кушчи. Она остановилась у порога, потупив глаза и прикрыв лицо розовой кисеей. — Вот так день выдался сегодня, — подумал Мавлина. — Сразу с обоими влюбленными повидался за какие-нибудь полчаса. «Пусть жизнь твоя будет долгой, дочь моя! Дома ли отец? Да не спошлет Аллах вам обоим счастье!» «Дома, устот! Добро пожаловать к нам!» Через веранду Али Кушчи прошел в прихожую, а потом налево в знакомую комнату, опочивальню Мавлины Мухиддина. Просторная эта комната с необыкновенным, редкой цены золотым светильником в хрустальных подвесках, что мог быть принят и за дворцовый, заслано китайскими коврами. На сложенных в несколько рядов шелковых одеялах, курпачах, на пуховых подушках лежал Мавлина Мухиддин. Он не спал и, увидев гостя столь раннего и неожиданного, хотел было встать с ложа, но Али Кушчи опередил его. «Ради Аллаха, не беспокойтесь обо мне и простите, что тревожу в такую рань, да еще за недужевшего друга своего!» И, сказав так, заторопился к Мухиддину, присел на колени близ него, пододвинув под ноги себе одно из одеял. Мухиддин, мужчина немолодой, ему перевалило за 40, выглядел больным. Худой и длинный, он лежал сейчас под дорогой собольей шубой, подогнув ноги в коленях. Голову он повязал вышитым шелковым платком, а сверху надел остроконечную тюбетейку. «Да не спошлет вам Аллах столь желаемое мной исцеление!» Али Кушчи поднял ладони к лицу. «Что сказал лекарь, Мавлина?» Мухиддин приподнялся на локтях, позвал слугу. Лепешки были горячи и свежи. Самса просто таяла во рту. Мед, миндаль и кишмиш в тонких фарфоровых вазочках порадовали бы всякого любителя и знатока сладостей, а беседа дальше взаимных расспросов о самочувствии так и не продвигалась. Али Кушчи все время казалось, будто в комнате, знакомой ему, чего-то не хватает. И вдруг его осенило. Не было книг на полках. Их заменили хрупкие китайские блюда, стоящие на ребре, прелестные пиалы в золотых ободках, серебряные подносы, чеканенные по всему полю. изящные медные кувшины и кувшинчики перемигивались в солнечных лучах с разноцветными вазами и тарелками. Али Кушчи оторвал недоуменный взгляд от полок вдоль стен, перевел его на полу лежащего, почти закрывшего глаза свои, Мухиддина. Недоброе предчувствие кольнуло Али Кушчи. Он не спросил, что случилось с книгами Мавлины Мухиддина. Вместо этого сказал: «Вчера я был в Коксарае у Стода». Мавлина Мухиддин шевельнулся, открыл глаза, кашлянул тихонько. «И к вашему слуге повелитель присылал гонца. Да что я мог сделать, кроме как обратить к повелителю покорнейшую просьбу простить мне мой недуг, столь неуместный, но оттого не менее сильный?» Мухиддин почему-то покраснел, приподнялся с той же живостью, что и в начале встречи. Стал настойчиво угощать гостя. О здоровье Улугбека он не спросил. «Досточтимый Устот передал вам свой привет», — сказал Али Кушчи. «Да будет он в вечном здравии. Прошу, угощайтесь, откушайте этих яств, почтенный Мавлина». Мухиддин придвинул к Али Кушчи кушанье, разломил лепешку. Не без холодности Али Кушчи продолжил: «А вместе с приветом досточтимый Устот высказал одно особое пожелание». Пальцы Мухиддина, ломавшие лепешку, остановились. «Пожелание? Какое пожелание?» «Да будет вам известно, уважаемый Мавлина, сегодня утром повелитель пошел войском против сына своего, мятежника. Станем надеяться, что Всевышний вновь не оставит милостью нашего Устода и повелителя». «И все же...» — Али Кушчи тяжело вздохнул. «И все же откуда нам, простым смертным, постичь волю Аллаха? Если птица счастья, Хумо, бросит свою тень не на Устода, а на Шахзаде, на сына, что будет значить, что удача отвернулась от отца? То тогда на нас с вами, друг мой, повелитель возложил обязательство сберечь, укрыть самые ценные книги и рукописи из его, из нашей обсерватории». «Укрыть? Не понимаю. Где укрыть?» «Разумеется, в надежном месте, Мавлина». «Это место мой дом, Мавлина?» И такой испуг мелькнул на лице Мухиддина, что Али Кушчи с трудом скрыл усмешку. «Нет, друг мой, ваш дом не подходит для того, о чем мы беседуем. Ведь речь идет не об одной книге и даже не о десятке книг. 5 или 6 верблюдов не поднимут этого клада». Мавлина Мухиддин затеребил край скатерти, поигрывая перстнями. «Коль скоро мой дом не подходит для укрытия столь большого числа книг, то чем же может быть полезен ваш покорный слуга? Не понимаю, чего вы, почтенный друг, ждете от меня». «Что ж тут непонятного, Мавлина?» Али Кушчи уже еле сдерживал возмущение. «Устот считает нас с вами своими ближайшими шагирдами. Он соблаговолил возложить на нас эту задачу. Разве воля Устода не закон для шагирда? Я и пришел посоветоваться, как выполнить волю Устода». Огорченный таким поворотом дела, Мавлина Мухиддин вымолвил: «Прошу снисхождения к вашему слуге, Мавлина, но задача кажется мне настолько трудной, что без совета благословенного родителя своего не рискую за нее взяться. Если вы позволите...» И Мухиддин, забыв о недуге, торопливо встал с одеял, сунул ноги в узенькие лодочки, кауши, сделанные из блестящей узорчатой кожи. Мавлина Мухиддин оставил Али Кушчи одного. Медленно, вращая в пальцах расписную пиалу, Али Кушчи вспомнил день, когда Хаджи Салахиддин устроил в своем доме пир, созвав всех ученых мужей Самарканда. Был повод. Мухиддин стал мударисом в медресе Улугбека. Пир тот нельзя забыть, удостоили посещением благословенный Салахиддин Казизаде Руми и сам повелитель Устод. Ювелир выложил перед Устодом редкие старинные рукописи, что собирались для Мавлина Мухиддина долгие годы, и тем заслужил похвалу Улугбека. В сущности, все богатство этого дома, почет, коим умело пользовался его хозяин-ювелир, все это по милости султана, благоволившего к Мухиддину. Да, мирза Улугбек высоко оценил знания и способности молодого мавлины. Несмотря на молодость, сделал его мударисом, положив немалое жалование. Еще больше. Может быть, выиграл отец? Хаджи Салахиддин был зачислен в Тарханы, и уж ему ли, освобожденному от всех податей и налогов, было не развернуться со своими финансовыми дарованиями? Тархан — высокопоставленный вельможа, освобожденный от налогов. Мирза Улугбек дал ему грамоту, освобождающую даже от налога тамги, обязательного, казалось бы, для всех торговых людей. Словом, Хаджи Салахиддин милостью Улугбека превратился во влиятельного в Маверан-Нахре человека, не говоря уже о том, что стал самым большим, пожалуй, скупщиком и менялой денег в Самарканде. Что же он предпримет теперь, когда на голову Устода пала беда? — подумал Али Кушчи. Хаджи Салахиддин вошел в комнату неторопливо, приостановился у порога, чтобы внимательно оглядеть гостя. Опирался он на белую трость слоновой кости, но двигался легко и непринужденно, несмотря на свои 70 лет. Была в ювелире скрытая, незаметная первому взгляду красота. В одежде безукоризненного вкуса и понимания своего возраста, в худобе лица, почти гладкого, без морщин, в статности, делавшей его маленького ростом гораздо выше, во взгляде, острота которого сравнивается обычно с орлиной. Али Кушчи поднялся и отвесил вошедшему почтительный поклон. Старик приставил к стене трость, любовно погладив ее рукоятку, инкрустированную жемчугом, неторопливо прошел на почетное место и опустился на курпачу. Курпача — узкое ватное одеяло, подстилка. Али Кушчи и сыну указал, куда сесть. Рядом, по обе стороны, от себя. Юноша-слуга появился в комнате, неслышно освободил скатерть, дастархан от серебряных подносов с едой, а потом принес золотые с фруктами и сладостями. Пять исеклани слуга покинул комнату. И только тогда Салахиддин произнес первое слово, повернув гостю голову и внимательно взглянув ему в глаза. «Давно не испытывали радости видеть вас в нашей убогой хижине, уважаемая мавлина. Но лучше поздно, чем никогда. Добро пожаловать!» «Убогая хижина» вызвала у Али Кушчи ироническую усмешку, но он вовремя успел погасить ее. «Благодарю вас. Я пришел в ваш замечательный дом, почтенный Хаджи, с радостным чувством друга и ради исполнения важного долга, о коем мавлина Мухиддин, наверное, успел сообщить вам». Салахиддин-ювелир кивнул утвердительно. Отхлебнув душистого чаю из пиалы, неторопливо заговорил. «Прежде чем обсуждать это дело, хотел бы сказать 2-3 слова, уважаемый Мавлина. Знаете ли вы, что мирза Улугбек лишился престола, а тем самым и возможности распоряжаться в государстве нашем? Глубоко посаженные глаза старика из-под густых насупленных бровей впились в Али Кушчи. «Недостойные слухи, почтенный хаджи! Ваш покорный слуга не далее, как в эту ночь, был во дворце у повелителя, а сегодня на рассвете войско султана Улугбека...» Ювелир нетерпеливо передернул плечами. «А известно ли вам, что осчастливленный благосклонностью Аллаха Шахзаде Абдул-Латиф со своей ратью уже стоит на перевале Даван, и все военачальники мирзы Улугбека перешли на сторону сына?» О размерах беды Али Кушчи догадался еще ночью, глядя на своего повелителя. Но откуда так быстро узнал о состоянии дел повелителя Салахиддин-ювелир? Али Кушчи вопрошающе взглянул на Мухиддина. Мавлина сидела отрешенно, втянув голову в плечи. — Так вот, — продолжал ювелир, — теперь спрошу я вас, Мавлина Али, хорошо ли подумали вы о том, как опасно в объясненных мною условиях житейских предприятие, за которое вы взялись? Да к тому же, старик протянул пустую пиалу сыну, пытаетесь вовлечь в него и моего сына. Али Кушчи готов был возразить, но хаджи Салахиддин повысил голос. Да станет вам известно еще и то, что сокровище знаний, кладезь премудрости и прочее, про что вы так красноречиво говорили и что хотите спрятать, должно быть по вынесенному решению сожжено. Какой невежда мог вынести подобное решение? Из сказанного мной следует, ювелир не снизошел до ответа на вопрос Али Кушчи, что тот, кто вознамерился бы уберечь книги от гнева праведных людей, верных исламу, есть нечестивец и заслуживал бы сожжение на костре. Возможно, в том же самом, где сгорят книги. Ибо решение то, фетва, оно не отменяется, раз вынесли его высшие духовные наставники наши. Фетва — решение по какому-либо юридическому вопросу, вынесенное духовным лицом на основании догматов религии и шариата. Старик криво улыбнулся. «Подумали вы об этом, Мавлина?» Плохо скрытая угроза была в словах Салахиддина. Али Кушчи непроизвольно пригнулся. Старик, властный, много видевший в жизни, вкусивший немалые радости и горести ее, умел влиять на людей так, как было ему нужно. И старик был прав, говоря о рискованности затеянного предприятия. Но было ведь ясно еще и то, что ювелир запугивал Али Кушчи, несомненно, запугивал. Али Кушчи выпрямился. Разве об опасностях не предупреждал его и устот? Разве сам он не понимал, на что идет, принимая приказ? Нет, не приказ, а поручение, просьбу, мольбу Улугбека. Что ж, поддаться страху и запугиваниям, предать устода, перейти из медресе в мечеть и шапку мудариса сменить на челму имама, священнослужителя? Хаджи Салахиддин по-своему объяснил молчание собеседника. «Мавлина Али!» — голос старика дрогнул, наливаясь ласковостью. «Аллах свидетель! Вы дороги мне не менее его!» Старик протянул руку к Мухиддину и принял вновь наполненную сыном пиалу. «Ваша беда словно его беда. Как отец, говорю, не играйте с огнем. Будьте осторожны, очень осторожны!» В искренность этих слов трудно было не поверить. И если б не память о горестном лице устода, Али Кушчи, может быть, и поверил бы ювелиру, ибо великое это дело, опыт житейский, на службе человека хитрого и умного, сведущего в сердцах других людей. Но теперь Али Кушчи успокоился и лишь злился на себя, да вот на этих двух, вдруг ставших чужими людей, испуганных и жалко хитрых. «Благодарю вас за советы, отец мой. Ваш слуга преисполнен уверенности в том, что они даны искренне». Однако, — Али Кушчи проглотил комок, ставший в горле, — «однако не об обычных драгоценностях, не о золоте или камнях веду я речь с вами, а о жемчугах науки, знания, о мыслях тех, кто мудрее мудрых. 40 лет великий устот Мирза Улугбек собирал свою сокровищницу, и вам ли не знать, сколь многотрудным было это дело? Это сокровище может делать простых смертных истинными сынами человеческими. Так, надеюсь, произошло со мной, и думаю, что Шагирд, который забудет хлеб и благосклонность устода, дарованное им знание, уподобится слепцу, отец мой. И ваш слуга предпочитает сгореть на костре, разожженном невеждами, чем откажется от исполнения воли повелителя? Слово устода — закон для Шагирда, не правда ли, Мавлина? — обратился вдруг Али Кушчи к Мавлине Мухиддину. Тот все сидел, не шелохнувшись, в прежней согбенности, и остроконечная тюбетейка склонялась все ниже и ниже. «Мавлина Али!» — пришел на помощь сыну старик-ювелир. «Счастлив человек, обладающий не только знаниями, но и красноречием. Вы сказали прекрасно. Слова ваши блестящие и многомудры. Но мудры они скорее мудростью талиба, только что переступившего порог храма науки, чем истинно ученого мужа, каким вы являетесь. Простите старика, Мавлина, но где же присущая ученому осмотрительность и дальновидность в суждениях?» Старик погладил седые брови и, видя, что гость хочет возразить ему, снова повысил голос. «Кому вы рассказываете о щедрости и заботливости Мирзы Улугбека? И кто спорит о том, как должен вести себя ученик, если он признает кого-то своим учителем? И зачем вы взываете к благодарности нашей, если знаете, как поступил с моей любимой внучкой сын султана? Или вы не знаете этого? Или это можно простить?» «Благосклонность Мирзы Улугбека! Не потому ли она и была оказана, чтобы загладить вину?» Али Кушчи приготовился сказать, что благосклонность была проявлена и до прискорбной истории. Но старик вдруг на его глазах расплакался, скрыв свое лицо шелковым благоуханным платком. «Устот не ведал о планах Абдул-Азиза. Он наказал сына, и он просил передать вам еще раз свое сочувствие и извинение». Салахиддин вытер глаза, взмахнул рукой. «Что взять с извинением, Мавлина? Разбитый сосуд не склеить, вдову не превратить в девственницу». Али Кушчи вспомнил Каландара, оскорбительный отказ Салахиддина видеть бедного влюбленного мужем своей внучки. «А ее ли счастье?» — заботился тогда гордый богач. «Что было, то было, отец мой». Али Кушчи уже не сдерживал раздражения. «Но мы говорим о другом, о том, что нечестно оставлять в трудную минуту устода, прикрываясь подлостью другого человека, пусть и его сына». Хаджи Салахиддин, старый лис, понял, видно, что надо решаться на завершающие слова. «Мавлина Али, каждый смертный волен поступать по-своему. Аллах же рассудит нас всех. Вы пошли на риск, воля ваша. Из-за сокровища, как вы назвали книги, ваш покорный слуга и его сын — кивнул Салахиддин на Мухиддина, — не поставит под удар спокойствие и благополучие своих близких. — Это все, Мавляна! — О, хаджи! Вы могли бы не опасаться того, что я вовлеку вас с сыном в это опасное дело. Я пришел к вам попросить немного денег и, конечно, мудрого совета. — Денег? Не пугайтесь, почтенный. Я не имею в виду взять у вас взаймы. Повелитель передал мне кое-какие камни, драгоценности, несколько золотых слитков, дабы обменять их на деньги, которые, надо полагать, мне пригодятся. Хаджи Салахиддин весь встрепенулся, преобразился. — Драгоценные камни, говорите? — Что за камни? — подался вперед старик. — Где вашему покорному слуге разбираться в камнях? Я могу только припомнить, что Устот сказал о том, что камни остались у него от деда. — От великого эмира Тимура Гурагана? Степенный Хаджи Салахиддин даже подскочил на месте. Щеки его залил румянец. Принес ли уважаемый Мавлина эти драгоценности с собой или припрятал? Ха, разумеется, припрятал. Куда? — полушепотом спросил старик. Но я имею в виду, в надежное ли место? Передали кушчи, ожила картина. Внутренняя комната в обсерватории, полки, полные книг. В надежное. Уважаемый хаджи. Камни мира Тимура. Да, Мавлина, тут надо быть очень-очень осторожным. О камнях слышал только я, Мавлина. Даже он не слышал. Взмах руки в сторону сына. Только я, договорились? Самое надежное место — мой дом. Мы сойдемся в цене, я думаю. Али Кушчи отвел глаза от разрумянившегося лица ювелира. «Правильно ли я сделал, сказав о драгоценности к Тимуру Гурагана? Но как же иначе поступить? И кто обменяет мне драгоценности на деньги, если не Салахиддин? Его рекомендовал и Устот. Правда, вряд ли предполагаю, что здесь так поступит с его посланцем». Али Кушчи вдруг почему-то вспомнил о матери, приехавшей к нему сегодня. Ее слова об опасности, которые угрожали Шагирда Мулукбека. И черный страх ударил холодом в сердце.